Приложение второе. Хронология. 1878 год. 18 декабря. Рождение Иосифа Виссарионовича Джугашвили. 1879 год. 21 декабря. Официальная дата рождения Сталина. 1888 год. Сентябрь. Сталин поступает в духовное училище в Гори. 1892 год. 13 февраля. Сталин присутствует при публичной казни. 1894 год. Сентябрь. Сталина зачисляют в Тифлисскую православную духовную семинарию. 1899 год. 29 мая. Сталина исключают из семинарии. 1901 год. Сталин переезжает в Батум и принимает участие в революционной деятельности. 1902 год. Февраль. Сталина арестовывают в первый раз и ссылают в Сибирь. 1904 год. Январь. Сталин бежит из сибирской ссылки, первый из многочисленных побегов в течение следующих 13 лет. 1906 год. 7 января. Сталин впервые встречается с Владимиром Лениным на конференции большевистской партии в Финляндии в Тампере. Сталин женится на Екатерине Сванидзе. 1907 год. 18 марта. Рождение первого ребенка Сталина, сына Якова. Сталин переезжает в Баку и возобновляет революционную деятельность. Декабрь. Смерть Екатерины. 1912 год. Январь. Сталина заочно избирают в Центральный комитет большевистской партии. 1914 год. 1 августа. Начало Первой мировой войны. Германия объявляет войну России. 1917 год. Март. Февральская революция в Петрограде, бывшем Санкт-Петербурге. Отречение императора Николая II. Власть переходит к Временному правительству. Сталин возвращается в Петроград и становится главным редактором большевистской газеты «Правда», выступавшей за сотрудничество с Временным правительством. Апрель. Ленин возвращается из швейцарской эмиграции и осуждает Сталина за переменческую позицию в отношении Временного правительства. Июль. Июльская демонстрация в Петрограде. Сталин помогает Ленину скрыться из города. Ноябрь. Советы, возглавляемые большевиками, свергают Временное правительство и берут власть в свои руки. Ленин объявляет о создании нового правительства и назначает Сталина народным комиссаром по делам национальностей. 1917-1920 годы. Гражданская война в России. Сталин руководит обороной Царицына. 1919 год. Сталин женится на Надежде Аллилуевой. Март. Сталина избирают в члены Политбюро и Оргбюро. 1921 год. 21 марта. Рождение второго ребенка Сталина, сына Василия. 1922 год. Апрель. Сталина избирают генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии. Май. Ленин переносит первый инсульт. Декабрь. Ленин диктует свое политическое завещание. 30 декабря. Официальное образование Союза Советских Социалистических Республик, СССР. 1923 год. 6 марта. Ленин переносит третий и последний инсульт. 1924 год. 21 января. Смерть Ленина. Сталин объединяется с Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым и скрывает политическое завещание Ленина. 1925 год. Январь. Сталин смещает Троцкого с поста народного комиссара по военным и морским делам. Декабрь. Каменев предлагает сместить Сталина с поста генерального секретаря. 1926 год. 28 февраля. Рождение третьего ребенка Сталина. Дочери Светланы. Каменев, Зиновьев и Троцкий образуют объединенную оппозицию. Октябрь. Каменева и Зиновьева исключают из Политбюро. 1927 год. Ноябрь. Объединенная оппозиция безуспешно пытается провести антисталинскую демонстрацию в Москве. 1928 год. Январь. Троцкого высылают в Казахстан, в Алма-Ату. Начало первой пятилетки. 1929 год. Ноябрь. Николая Бухарина исключают из Политбюро. 27 декабря. Сталин объявляет о ликвидации кулачества как класса и тем самым дает начало коллективизации. 1920-1932 годы. Во многих районах Советского Союза, в частности на Украине, голод. 1930 год. 2 марта. Сталин замедляет темпы коллективизации, публикуя в «Правде» статью под названием «Головокружение от успехов». 1932 год. 8 ноября. Самоубийство второй жены Сталина, Надежды Аллилуевой. 1933 год. Август. Завершение строительства Беломорско-Балтийского канала. 1934 год. Январь-февраль. 17-й съезд партии, провозглашенный съездом победителей. 1 декабря. Убийство в Ленинграде Сергея Кирова. 2 декабря. Сталин проводит закон, расширяющий полномочия НКВД. 1935 год. Январь. Арест Каменева, Зиновьева и других за предполагаемое участие в убийстве Кирова. 1936 год. Август. Первый показательный процесс в Москве. Каменев, Зиновьев и их помощники сознаются в преступлениях и приговариваются к высшей мере наказания – расстрелу. 26 сентября. Назначение Николая Ежова главой НКВД. 1937 год. 18 февраля. Самоубийство давнего товарища Сталина Серго Орджоникидзе. Июнь. Сталин начинает чистки в армии. Расправа над видными военачальниками. 1938 год. 15 марта. Расстрел Бухарина и Генриха Ягоды, бывшего главы НКВД. 1939 год. 23 августа. Подписание в Москве Советско-германского договора о ненападении. 1 сентября. Начало Второй мировой войны. 1940 год. 20 августа. Убийство в Мексике Троцкого. 1941 год. 22 июня. Вторжение гитлеровских войск в Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 1943 год. Февраль. Разгром Красной Армии немецких войск под Сталинградом. 14 апреля. Смерть старшего сына Сталина Якова в немецком концлагере. 28 ноября. Начало первой конференции Большой Тройки с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля. 1945 год. 30 апреля. Самоубийство Гитлера в Берлине. Несколько дней спустя Германия капитулирует. 1953 год. Январь. Сталин объявляет о заговоре врачей, готовя новые чистки. 5 марта. Смерть Сталина на 75-м году жизни. 1956 год. 25 февраля. Никита Хрущев выступает на 20-м съезде партии с докладом о культе личности Сталина и его последствиях. 1961 год. 31 октября. Забальзамированное тело Сталина выносят из мавзолея Ленина. 1962 год. 19 марта. Смерть младшего сына Сталина Василия. 2011 год. 22 ноября. Смерть дочери Сталина Светланы. Текст читал Станислав Иванов.